Эпилог. 20 лет спустя. Девушка с длинными каштановыми волосами и глубокими голубыми глазами сидела на скамеечке в парке и смотрела на лилии, цветущие в небольшом пруду. Она ела мороженое и весело болтала ногами, беззаботно, как школьница. Она не знала, что привело ее сюда, но ей было удивительно хорошо сидеть вот так, греться на солнце, есть мороженое в ожидании чего-нибудь прекрасного. Чудо, например. Высокий парень со спутанными бронзовыми волосами и зелеными глазами прогуливался по аллее скучающей походкой, держа в руке нетронутое мороженое, которое купил неизвестно для чего. Может, он и хотел его съесть, но передумал. В любом случае, он собрался всего лишь сделать кружочек по парку и уйти отсюда. Только и всего. Ему было очень скучно. Он понятия не имел, зачем пришел сюда. Это было спонтанное решение. Да еще это мороженое. Все изменилось, когда он завернул к пруду и увидел на скамеечке ее. Резко остановившись, парень уставился на самую красивую девушку, которую он только видел в жизни. Каштановые волосы, развивающиеся на ветру, точеные черты лица. И, черт возьми, она ела такое же мороженое, как у него. В этот миг девушка словно почувствовала его взгляд, повернулась и уставилась на него своими пронзительными голубыми глазами. Она вздрогнула и уронила мороженое, которое нелепо покатилось по подолу ее платья, пачкая его, и упала в песок к ее ногам. Парень с бронзовыми волосами неуверенно переступил с ноги на ногу, почувствовав внезапную слабость в коленях и нерешительность. Девушка медленно, но неудержимо залилась красным от его пристального внимания. «Нет», — решил он, — «я не могу знакомиться с ней. Она и так уже смущена. Не хватало еще напугать ее сильнее». Он горестно вздохнул, собираясь развернуться и уйти. «Карлайл, останови, пожалуйста, машину!» — внезапно попросил Джаспер, когда они проезжали по городу мимо Центрального парка. Его черные глаза неотрывно смотрели в одну точку. Он опустил стекло, чтобы лучше слышать. Впереди, в глубине парка, на скамейке сидела девушка. Ее состояние можно было описать как восхищенное, но крайне смущенное. Она собиралась вот-вот вскочить на ноги и убежать подальше от этого места. Недалеко от нее нерешительно переминался с ноги на ногу высокий парень. Он собирался сделать то же самое, полное сожаления, что напугал девушку. Не составило труда воздействовать на их чувства, прибавив юноше уверенности, а девушке смелости. Расправив плечи, парень шагнул вперед, протягивая девушке свое мороженое. «Прости, что напугал», — сказал он глубоким бархатным баритоном. «Возьми мое, я все равно не собирался его есть». Девушка заливисто рассмеялась, пододвигаясь, чтобы освободить юноше место рядом с собой, и с благодарностью приняла мороженое. «Спасибо, очень мило», — тихо ответила она. Ее голос был похож на нежный перезвон колокольчиков. «Эй, ты что, решил Амуром подработать?» — засмеялся Эммет, проследив за взглядом брата. «Почти», — удовлетворенно ответил тот. Элис несколько раз перевела взгляд с пары в парке на мужа и обратно, а потом ахнула, прикрывая рот рукой. «Ох, Джаз, ты думаешь, это могут быть они?» Джаспер улыбнулся, закрывая окно, пока Карлайл трогался с места и повернулся к своей жене. «Я не думаю», — нежно промурлыкал он, наклоняясь, чтобы поцеловать Элис. «Я знаю это точно». Машина уносилась вдаль, прочь от парка, от новой пары влюбленных. Порыв ветра поднялся и донес до парка затихающую восторженную реплику. «Ох, Джаст!» — взвизгнул тонкий, крайне возбужденный голосок. «Мы должны обязательно познакомиться с ними!»